Переместившись, наконец, со стола на стул, Гречко погрузился в изучение протокола досмотра места происшествия, ожидая, когда эксперты пришлют ему свои отчеты. На многое он не рассчитывал. Эксперты Главко хоть и были кудесниками своего дела, но далеко не богами, и вытащить многое из того, что удалось найти на берегу, и, может быть, удастся найти под ногтями трупа, у экспертов вряд ли получится. Кричко бросил мимолетный взгляд на Гурова, корпевшего над отчетом, и вновь собрался заняться анализом информации. Но в этот момент на столе у Гурова зазвонил телефон. Старенький аппарат, бог весть сколько лет стоявший в кабинете, был единственным средством связи сыщиков с остальным миром. Обычно на звонки отвечал Гуров, но в этот раз он даже не пошевелился. Станислав удивленно посмотрел на сыщика. «Трубочку будете снимать, ваше сиятельство?» Ехидно поинтересовался у друга Станислав. Гуров и бровью не повел. Кричко хмыкнул и демонстративно отвернулся к окну. Несколько секунд телефон продолжал звонить, взывая к совести сыщиков, которые эти звонки игнорировали. А затем Гуров не выдержал. «Стас, может быть, поднимешь трубку?» Сердито поинтересовался он, продолжая что-то писать в отчете. «Не видишь, я занят». «А я, по-твоему, совершенно свободен». Удивился Станислав. «Штаны тут просиживаю и тебе трудиться на благо Отечества не даю. Лёва, тебе не кажется, что сегодня ты явно перебрал с барскими замашками?» Несколько мгновений Гуров недоумевающе смотрел на Станислава, не обращая внимания на трезвонящий телефон. Кричко выдержал строгий взгляд давнего друга, собираясь сказать в ответ какую-то гадость. Но в этот момент полковник широко улыбнулся. «Извини, Стас. Действительно, что-то я сегодня не в своей тарелке. Но что выросло, то выросло. Жара, наверное, доконала». Проговорил сыщик и поднял трубку. «Полковник Гуров, слушаю вас». Кричко машинально кивнул, зная, что дальнейших извинений от друга и напарника не дождется, а затем прислушался к телефонному разговору, пытаясь понять, кто звонит. На определение личности собеседника Станиславу потребовались считанные секунды. И хотя разобрать, что именно говорит звонивший, было невозможно, его голос Кричко спутать с другим просто не мог. Густой ракочущий бас, льющийся из трубки, принадлежал генерал-лейтенанту Орлову, начальнику Главка. Ну а тот факт, что слышно генерала было даже с места Кричко, добавлял еще одну маленькую подробность. Орлов был жутко недоволен, что, впрочем, вполне объяснимо. Поскольку на белом свете найдется очень мало начальников, спокойно относящихся к тому, что их подчиненные, находясь на рабочем месте, не желают отвечать на телефонные звонки. Гуров что-то неразборчиво пробормотал в трубку в ответ на реплики генерала, затем послушал еще несколько секунд вопли начальника и положил трубку на аппарат. Станислав вопросительно посмотрел на друга, и Гуров пожал плечами. «Себе требует. Срочно!» Ответил сыщик на немой вопрос Станислава. «Обоих. Но что ему нужно, не спрашивай. Мне он ничего не объяснил. Только орал так, будто его бешеная вошь за причинное место укусила. Хотя пусть себе орет. Не буду размахивать шашкой. Мы еще поборемся». Кричко хмыкнул и поднялся со стула. Может быть, кому-то немного беспардонное обращение Гурова с непосредственным начальником и показалось бы странным, но и Станислав, и Гуров, и сам Орлов к этому давно привыкли. Кричко с Гуровым, еще будучи в Муре, работали под началом Орлова, и тот, пойдя на повышение в Главк, перетащил обоих сыщиков с собой. Все трое коллег по сыскному делу дружили давно и крепко, позволяя себе обращаться друг к другу на «ты». Если, конечно, поблизости не было посторонних. Сегодня случай был не такой. «У бедра в кабинете, похоже, кто-то из прокурорских сидит», предположил Гуров, поднимаясь со своего места. «Почему именно прокурорский?» поинтересовался Станислав. «Была бы обычная проверка, Петр от нас не требовал бы пули в его кабинет лететь», — пожал плечами полковник. «Судя по всему, Стас, сейчас наш начальничек снова какую-нибудь гадость на наши головы вывалит». Кричко криво усмехнулся. Слова полковника оказались вполне достоверными. Им обоим уже не раз приходилось сталкиваться с так называемыми срочными делами. В этих разных делах общим было то, что они сваливались на головы сыщиков сверху, от начальства, сидевшего выше Орлова. Генералу подобные задания нравились не больше, чем Гурову и Гречко. Но если своевольный Лев Иванович Гуров мог и послать непосредственного начальника подальше, грозя уйти в отставку, то Орлов за свое кресло держался крепко, аргументируя свою позицию тем, что ему внуков поднимать на ноги нужно, и с вышестоящим руководством не спорил,